Обратный пал. Часть вторая. Операция «Лезвие». Пограничная зона. Переход в районе города Ларедо-Американа, мексиканская граница. 28 июня 2010 года. Как ни странно, самое лучшее место, чтобы спрятаться, это толпа. В толпе ты безлик, ты такой же, как все, ты один из многих, и проверяющий, страдающий от жары и задолбанный сотнями проезжающих мимо себя машин, обратит на тебя внимание не больше, чем на других. То есть не более нескольких секунд, взгляд в документы, мельком взгляд на машину. «Проезжайте, мистер». И «Have I good fuck». Здесь, на переходе в Ларедо, это пожелание как нельзя более актуально. Ведь в той стороне предприимчивые мексиканцы расположили город Нуэво-Ларедо, буквально Мекку для любителей секс-туризма. В Нуэво-Ларедо снимается лучшее порно в Мексике. В Нуэво-Ларедо самые классные девчонки, а бордели столько, что на некоторых улицах через дом. А тем, кто не хочет связываться с профессионалками, есть немало баров с любительницами, приехавшими на уикенд, чтобы заработать себе на новую машину. В общем, веселый городок, раньше еще и относительно тихий. В последнее время в этом городке осело немало народа, связанного с наркоторговлей. Но Эвалоредо, по крайней мере, в его туристической части, вроде как считается тихой гаванью. Если кто-то начнет там разборку, его свои же и кончат, потому что он своим беспредельным поведением говняет людям прекрасный, связанный с туризмом бизнес. Но скажите, какому техасскому парню захочется выехать на уикенд, слазь потрахаться, если по всем новостным каналам передают, что в городе, где он собирался это сделать, была перестрелка и столько-то бедолаг погибло? Мексиканские мафиозные кланы только на вид кажутся беспредельными. На самом деле это бизнесмены. Просто бизнес и товар, которым они торгуют, высокодоходный и специфичный. Скажем так, как там говорил старик Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не мог бы пойти капитал, если норма прибыли будет 300% годовых. Так вот, если держать всю цепочку, то на наркоте можно и больше заработать. Правда, есть и конченые беспредельщики. Например, клан Зетас, выходцы из армии и полиции, которые в обычный бизнес подмешивают какую-то религию. Причем припоганную. Они поклоняются не кому-нибудь, а смерти, Санта-Муэрте. Из-за этого не просто убивают людей, а расчленяют, отрезают головы, половые органы. В общем, беспредельщики, их и полиция, и армия, и другие картели преследуют. У других картелей проще. Пуля в башку и в бочку с кислотой, чтобы не омрачал своим присутствием, скажем так. На территорию клана Зетас мы сейчас и вступали. Нуэво-Ларедо контролирует картель Залива и его боевые группы Лос Зетас. Их вотчина — осиное гнездо, настоящее. Именно из Зетас город Нуэво-Ларедо в последнее время сильно испортился. При картеле Залива было не в пример тише и благопристойнее здесь. Переходили мы группами с интервалом полчаса. Три машины, три субурбана. Но не черных, а белых. В Мексике на черных субурбанах катаются самые крутые группы «Федералес» и пришельцы с той стороны границы. А мы были всего лишь парнями, желающими провести свой уикенд на полную катушку. Поэтому и оделись мы не как военные, а как обычные парни. Джинсовые шорты, рубахи гавайские. У кого-то техасская шляпа, у кого-то бейсболка с эмблемой любимой бейсбольной команды, у кого-то и вовсе непокрытая голова. Усы, черные очки. В общем, разнобой, что мы не выглядели единой командой. Даже на ветровое стекло субурбана приклеили наклейку «Херц», будто машина прокатная. Так часто делают. Берут машину на прокат, вкладчину на несколько человек и едут. И только если бы кто-то затеял очень серьезный осмотр, он бы выяснил, что у каждого из наших субурбанов было двойное дно, а там оружие и снаряжение. Впрочем, там же лежали наши служебные удостоверения. С нашей стороны нас не смотрели совсем. Все внимание инспекторов таможенного управления было направлено на машины, едущие с той стороны границы, искали наркоту. Несколько человек, полувоенная форма, у всех М4 помимо штатных берет. Две собаки, спаниели еще какая-то, натасканные на запах наркотиков. Осматривали каждую машину, быстро беседовали с водителем, пытались выявить признаки неадекватности и нервозности. Потом в некоторые машины заскакивала собака, крутилась там. Несмотря на быстроту осмотра, сам по себе осмотр был достаточно эффективным. В этом месте через границу наркоты шло мало. В основном перевозили воздушным и морским путем. Сухопутные, с такими вот осмотрами и с висящими над границей беспилотниками, был почти закрыт. Мексиканскому таможеннику, сидевший за рулем нашей машины, сержант сунул вместе с документами 10 баксов, и они исчезли быстрее, чем я смог заметить, в каком кармане. Надо сказать, что, скорее всего, он нас пропустил бы и без этой десятки. Мексиканская таможня была куплена мафиозными картелями процентов на 100. Ну, на 99 в любой организации были честные люди. С той стороны шли потоком оружие, боеприпасы, краденые машины на разборку. И таможенники закрывали на это глаза. Все это оседало в Мексике, а в обмен в нашу страну шел кокаин и трава. На той стороне 83-е шоссе плавно перетекало в мексиканское 85-е федеральное. Разница была налицо, чем дальше мы уходили от границы. Машины становились все старее и раздолбаннее, почти весь автохлам с нашей стороны уходил в Мексику и дальше, в Латинскую Америку. Полно машин 90-х годов, даже таких старых марок, как «Игл» и «Плимут», о которых у нас уже успели подзабыть. Закусочные, вместо «Макдональдсов» и «Бургер Кингов», теперь это были какие-то мексиканские. У них на вывесках огромный красный перец. Интересно, к чему бы этот намек? Видимой опасности почти не было, но то, что в стране не все ладно, можно было уловить. Вместо американских дорожных крейсеров «Форд», «Шевроле» и «Додж» полиция здесь ездила меньшей частью на внедорожниках, полученных от нас по программе помощи в борьбе с наркотиками, а большей частью на громадных пикапах «Додж» и «Шевроле». Знаете, берется пикап, часто с одиночной кабиной, в кузове делается такой каркас, чтобы можно было держаться во время движения. Раскрашивается все это в черно-белый цвет, ставится мигалка и пишется «Полиция». Транспорт для федералес готов. Все полицейские не просто с пистолетами или МП-5, как у нас. У всех автоматические винтовки М16, М4, G3, HK-33 и тому подобное. Так и передвигаются, стоя в кузове. В одном месте мы видели раскрашенные в цвета полиции армейский «Хаммер», еще в одном месте два таких же, но уже армейских, еще в двух местах легкие грузовички «Шевроле» фермерской модели, набитые до зубов вооруженными военными. Стрельбы слышно не было, несмотря на то, что по разведывательным данным за город давно идет беспощадная война между картелем «Залива», ставшим прикрытием для «Зетас» после выдачи в США их главаря и «Синалоа». Может, не время просто? Те, кто шел впереди нас, должны были оборудовать временный пункт сбора примерно в 20 милях от Нуэво-Ларедо и указать на него нам. Указать решили просто. Те, кто шел первыми, обозначили съезд шоссе, разбив на нем большую банку с белой мгновенно схватывающейся краской. Непосвященному человеку это белое пятно ничего не говорило, но разбилась банка с краской, и что же в этом такого? Нам же это был знак. Увидев уродливую кляксу на шоссе, сержант повернул руль на первом же съезде. Субурбан плавно закачался на дорожных неровностях, именно закачался, Подобно лодке на волнах, а не затрясся, вышибая из нас душу. За это его и любили в Техасе и тому подобных местах. Фермерский лимузин, однако. В паре километрах от трассы оказалось какое-то заброшенное поселение. В Мексике таких было немало. Два субурбана уже стояли, замаскированные развалинами, а их экипажи уже успели вооружиться. Два карабина HK-416 смотрели на нас, снайперская винтовка М107 и пулемет МК-48 на дорогу. Остальные прятались в развалинах, это только те, кого я заметил. Я вышел из машины, условным жестом поднял руки над головой. «Все в норме, под враждебным контролем не находимся». С крыши ответили тем же. «Все в норме?» «Норма, сэр!» Санчес улыбнулся. Он вообще любил это делать и отличался редкостным оптимизмом, необычным даже для представителей латинской расы, которые обычно оптимистично смотрят на мир. «По мне это был недостаток. Лучше быть пессимистом и параноиком. Подольше поживешь». Я достал из машины прибор спутниковой связи типа «Иридиум». Это большая трубка с кривой антенной размером с трубку. Но за исключением размеров аппарат ничем не отличался от обычного мобильного телефона. По памяти набрал номер. «Гнездо — это странник. Прошли границу, находимся на контрольной точке Альфа. Просим санкции на дальнейшие действия». «Странник — это гнездо, визуальный контакт нормальный, до следующей контрольной точки все чисто. Даю санкцию на дальнейшие действия. Связь держите включенной». «Вас понял, гнездо. Конец связи». Бросил трубку обратно в субурбан, поднял глаза к небу. «Конечно же, он там, этот безликий шпион-убийца. Просто из-за слепящего глаза солнца его не разглядеть. И все-таки хорошо придумано. Предатор не только постоянно держит нас под контролем. Его операторы, пока мы добирались до первой контрольной точки, проверили дорогу до второй и подтвердили, что все чисто. Мелочь, а приятно. Хотя бдительность все равно терять нельзя. Вдруг впереди сядет самолет с наркотой. Он во многих местах сможет сесть. Это птичка, и мы выскочим на нее. Бдительность нельзя терять никогда и нигде. 10 минут на то, чтобы достать все снаряжение, после чего выдвигаемся. Дистанция между машинами в пределах визуального контакта. Старший в группах. Санчес, Вакара, Гомес. Санчес, идешь первым. Ни во что не ввязываться, огонь открывать только в ответ. Если увидите севший самолет или вооруженную группу, сигнал нам и отход. Скорость по обстановке, но лучше, чтобы не меньше 40 миль в час. Следующий чекпоинт — контрольная точка Дельта. Ориентируемся по GPS. Время пошло.